Глава вторая. Волны швыряли корабль, как игрушку. Дерево скрипело и трещало. Сквозь щели сочилась соленая вода. Судно везло товары и рабов из Африки в Италию. Из-под палубы доносились рев и грызня животных. Им предстояло участвовать в боях на арене большого цирка. В столице их разместят в катакомбах под городскими улицами, и до прохожих будут доноситься приглушенные звуки, словно Африка превратилась в подземное царство Рима. Встревоженные матросы сновали по палубе. Они всем скопом налегали на канаты, поправляли паруса и напряженно вглядывались во тьму. Нет ли дурных знаков? В оснастке свили гнезда ласточки. Освесившись с кормы, еще недавно можно было рассмотреть диковинное чудище. Гигант с острым плавником некоторое время преследовал судно и, конечно, представлял опасность. Моряки не чувствовали спокойствия с тех самых пор, как покинули порт. Еще бы, с таким-то грузом. А те, кто кормил животных, нервничали еще сильнее. В трюме, освещенным скудным светом фонарей, творилась суматоха. Вдруг по палубе пронеслась коза. Ярко белела слипшаяся кисточками белая шерсть. В небе кувыркалась ласточка. На корабле стоял запах прелой шерсти и растоптанного зерна, дух голода. Все было неладно. Взревел лев, что-то с грохотом покатилось по полу, затем опять раздался рык хищника. Жалобно заблеяли козы. Захлопали, взметая стоячий воздух, широкие крылья и стихли. Процокали по деревянному настилу копыта, зазвенели цепи. Шесть львов, столько же тигров, газели, зебры, крокодилы, страусы, носорог и гиппопотам. Последнего изловили с величайшим трудом. Египтяне поклонялись зверям и одновременно боялись их. Считая, например, гиппопотама воплощением злого бога Сета, а он, в свою очередь, даже в клетке представлял опасность для любого, кто отважился бы к нему приблизиться. Кроме того, в трюме везли рабов, захваченных в бою. Мужчинам предстояло пополнить ряды гладиаторов, женщинам – отправиться на работы в прачечные, бордели и кухни. Живой товар путешествовал вперемешку. Люди бок о бок со зверьем. Скоро кровь невольников прольется на потеху любящей развлечения римской публики. Их история будет записана красными чернилами в серой пыли. Из-за кутка под палубой долетел обрывок песни. А Юнга проворно взобрался на верхушку мачты. Николай Дамаский сжался в комочек в убогой каюте и стонал. Морская болезнь совершенно его доконала. Почему он тянул с отъездом из Египта? 3 месяца миновали с того дня, когда он стоял перед царским дворцом, готовый к бегству. «Царица мертва!» — закричали глашатые Александрии и вывели его из оцепенения. Николай к стыду своему испытал невыразимое облегчение. Она покончила жизнь самоубийством, значит, проблемы решены. Потом он то ли с горя, то ли на радостях очутился в борделе. Женщина, которую он купил, не была ни молодой, ни хорошенькой, но являла собой торжество плоти над миром духа. Широкобедрая и пышногрудая, обильно надушенная и закутанная в покрывало из дешевой ткани. Он зарылся лицом ей в волосы, вдохнул их запах, празднуя возвращенную свободу. Позже он болтался по городу, охваченный сомнениями. Тем временем по улицам поползла тревожная молва. Дескать, Октавиан обыскал мавзолей, в котором покоилось тело царицы, но труп исчез. Испарился. Еще Николай услышал, что римляне разыскивают ученого из Дамаска, наставника царских детей. Стены за воротами Мусеяна были исписаны его именем и обещаниями награды. Он понимал, что товарищи могут с равной вероятностью как спрятать его, так и выдать. Александрия пала, и кошельки горожан отощали. Нужно было немедленно выбираться из Египта. Порт оказался закрыт и тщательно охранялся. Николай подкупил бродячего музыканта, и тот вывез его, спрятав в огромном барабане. Так он очутился за пределами городских стен. Два с лишним месяца ушло только на то, чтобы, рискуя жизнью, добраться до гавани. Он пробирался деревнями, петляя и запутывая следы. Возможно, за ним уже охотятся. Римские патрули были повсюду, а люди Марка Агриппы отличались упорством и настойчивостью. В каждом селении Николаю рассказывали о пропавшем ученом из Дамаска. К счастью, он овладел великим множеством языков и торопливо отвечал, что никогда не бывал в Дамаске. Ни разу. А образованность? Да просто служил подмастерьем у хлебопека. За время невеселого путешествия он повидал тысячи статуй и резных изображений Клеопатры. Они оказались разбиты и завалены камнями. Уничтожались все, кроме тех немногих, который распорядился изготовить император. Мастера, трудившиеся над изваяниями, упоминали странные требования захватчиков. Октавиан приказал завершить строительство храма, который заложила царица. Камнетесы должны были украсить стены святилища фигурами Клеопатры и ее сына, приносящих дары Исиде. Декор являлся традиционным. Рядом с Цезарионом высекли его миниатюрную копию. Души знати всегда представлялись подобным образом, кроме Клеопатры. Октавиан приказал изобразить царицу в храме Тентира, без Ка, души, сопровождающей ее в Дуат. Сноска. Тентир, город на западном берегу Нила. Большинство полагало, что здесь заключена намеренная издевка, глумление над женщиной. Рим подчинил себе Клеопатру. Она символически лишилась души и низверглась с заоблачных высот. Этакое изящное метафорическое оскорбление. У Николая Дамасского имелось другое подозрение. Что Октавиан знает? Когда он прибыл в порт, то запрыгнул на первое же попавшееся судно — Персефону. Греческий корабль оказался битком набит рабами, животными и вроде бы направлялся в Афины. С капитаном Николай расплатился монетами с отчеканенным профилем царицы. Причем обошлось ему это дороже, чем он рассчитывал. «Их сейчас переплавляют», — сообщил капитан. Портреты свергнутых правителей на деньгах уничтожить легко. Сперва их превращают в жидкий металл, а потом отливают заново. Новые монеты украшали лики Октавиана Августа и его военачальника Марка Агриппы. На обороте отчеканили крокодила в оковах. «Тогда забирай все», — пожал плечами ученый. «Мне нет от них прока». Они находились в плавании уже неделю, когда Николаю пришло в голову поинтересоваться, куда направляется Персефона. «В Рим. Везем зверей на праздник в честь покорения Египта». Николай расхохотался бы, не будь положение столь идиотским. Но, разумеется, он находится на корабле, который доставит его прямо в лапы к врагам. Он выбрался из каюты и, стоя на палубе, наблюдал, как суденышко сражается с волнами. Неужели, несмотря на все ухищрения, его конец близок? Персефона накренилась. В зеленой пучине словно мелькнули разнообразные видения. Однако ни одно из них не сулило надежду на спасение. Акулы с тусклыми серыми глазами, переплетение щупальцев, никакой красоты и гармонии, ни намека на сирен из великих поэм. На мгновение ученый подумал о своем кумире, Гомере. Тот прожил простую жизнь поэта и умер достойно. Он был не дурак, не чета Николаю, не связывался с магией, которой не понимал. Николай вздохнул и потер глаза. Можно затеряться в пустыне или вернуться к царю Ироду, при дворе которого он прежде служил. Но богини судьбы распорядились по-своему. Он последовал за ней в Италию, хотя и не по своей воле. Она будет преследовать римлян и искать уцелевших детей. Николай не сомневался, что она явится именно в столицу империи. Он провел рукой по отросшим волосам, пытаясь подхлестнуть разум и отогнать сонливость. Угораздило же его очутиться на утлой посудине посреди бушующего моря, и он вообще не может остановить то, что выпустил на свободу. Но где же выход? Есть же в истории легенды о смертных, одержавших победу над богами. Годы корпения над книгами, а он понятия не имеет, как ему поступить. Внезапно он резко выпрямился, прислушиваясь. Откуда-то снизу донесся тот же звук. Пронзительный крик, стон, вопль. Кто-то умирал в чреве трюма.